Глава 31. Кейна. «Ну надо же! Явился, не запылился бывший, чтоб его муж! Утро доброе!» Черт тем временем протискивается в дверь и так бочком-бочком встает рядом с Оттисом. «Все хорошо?» — смотрит на сына. «Ага!» — кивает. «А можно я еще побуду с вами?» — переводит на меня жалостливый взгляд. «Вот хитрюга! Да оно и понятно, почему хочет остаться. Я бы оставила. Но с двумя с ними здесь будет ой, как непросто». «Нет, Отис, я и так очень виноват перед Кейной», начинает этот еще более хитрозадый черт. «Вчера случился форс-мажор. Мэр вызвал к себе». «Ох как!» Складываю руки на груди. «Да ты и с мэром на короткой ноге. Вот так везение. Как думаешь, может мне тоже посетить приемную мэра? Объяснить ему всю сложившуюся ситуацию?» «Кейна», резко меняется в лице. Черные брови опускаются на нос. «Пойдем-ка выйдем», поднимаюсь, «в кухню». «Слушай, я же извинился». Идет за мной этот громоотвод. «Да, виноват. Но у меня были неотложные дела. Если уж Отис тебя так напряг, прости». «Он меня не напряг». Закрываю дверь в зал. «Не путай мух с котлетами. Ты просто...» Вдруг понимаю, что мне и сказать-то особо нечего. А он так смотрит, будто съесть хочет. Хвост уже, аки перископ из-за спины выглядывает. Что-то зря я его позвала сюда. Ой, как зря. В общем, в следующий раз постарайся хотя бы предупредить. «А может, не надо следующего раза?» И устремляется ко мне. «Может...» Хватает как котенка и усаживает на металлический стол. «Вы сегодня уйдете с нами. Раздай деньги, оставь мастерскую на помощниц». Встает вплотную. Да он сумасшедший. И явно перевозбужден. «Адам!» Стараюсь в глаза не смотреть. «Я тебе уже говорила. Пострадает моя репутация. Осталось всего-то 4 дня. Прошу тебя, не нагнетай». «Я не нагнетаю», склоняется ко мне. «Нет, это безобразие надо прекращать. Он уже взял в привычку хватать меня, тискать своим хвостом, который, между прочим, снова обвил мою ногу». «Чего ты хочешь?» — резко задираю голову. «Взять меня прямо здесь и сейчас?» В тот же миг он словно в себя приходит, сразу делает шаг назад. «Ничего подобного», — мотает головой. «Учти, Адам Гаспарович, я иду к тебе в дом няней для твоего сына, а не постельной ведьмой для его комиссарского благородия. У нас с тобой будут отношения строго официальные. А если вздумаешь распускать руки или хвосты, я не то что до вашего мэра доберусь, до самого верховного судьи дойду. Не думай, что я настолько неосведомленная». «Угу». Вижу, как теряется, как не может с мыслями собраться. Вот ведь паразит. Видимо, действительно хотел из меня разнорабочую сделать. И за домом, чтобы следила, и за Отисом, и ему кроватку грела по ночам. «Вот такие они, черти, наглые, дерзкие и похотливые засранцы!» «Вообще-то я и не собирался. Откуда такие выводы?» «Твой хвост все сказал за тебя!» И начинаю разматывать его, а тот напрягается еще сильнее, пытается сжать ногу, как удав, честное слово. «Может, поможешь? Или мне снова прибегнуть к ногтям?» «Без надобности!» Берет меня за ногу и после чего ловким движением стаскивает хвост. И вид придом, до чего обиженный. Подумайте только, какой нежный черт. «Спасибо, что присмотрела за Отисом. Твоему сыну я всегда рада». «Я понял, Кейна. Удалось ли решить проблему с грибком?» Что-то мне как-то не по себе от его резко переменившегося настроения. Чувствую себя виноватой. Хотя с какой бы это радости. «Удалось». И идет обратно в зал. «Отис, нам пора». Слышу металлический голос. «А что такого, простите, обидного, я сказала? Что не хочу, чтобы меня использовали не по назначению? Что уважаю себя и требую должного обращения? Но на душе все равно погано. Может, слишком резко сказала? Наверное, надо было потактичнее, что ли? С другой стороны, зато теперь он знает, как со мной себя вести нельзя, а то повадился лапать. Черти, что с них взять?» Ко мне его сородичи частенько захаживают за тортами. Женатые или старые или... Да хоть уже в инвалидном кресле. А туда же. Глазки строят, на свидание зазывают, золотые горы обещают. Одним словом, бабники. Ой, чуть не забыла. Я же напекла блинчиков чертенку и приготовила пюре с котлетами. Ловлю их уже у двери. Подожди! Хватаю Гаспаровича за рукав. Здесь еда для Отиса. Он же берет пакет, не глядя на меня. Благодарю. Когда завезешь его? Начинаю нервно перебирать кончик своего кителя. Наверное, завтра или послезавтра. Не могу сказать точно. Адам! До свидания. Пока, Отис. Беру его за руку. Хотя бы он смотрит на меня по-доброму. Пока. Улыбается, но по глазам видно, не хочет уходить. В зал возвращаюсь и наблюдаю картину. Моя Настя вся в слезах. Зайчик, скорее обнимаю ее. С тобой-то что случилось? Почему Отис ушел? Хлюпает носом мое чадо. Но он ведь живет там, не здесь. Не переживай. Скоро мы переедем к нему. Когда? Через дня 3 или 4. Или никогда. Почему-то вертится в голове. Вдруг злого комиссара так задели мои слова, что он решит отказаться от столь своенравной няньки. Вот ведь негодяй. Только душу разбередил. И без него настроение на нуле. Классный заяц у тебя. Смотрю на белого мягкого зверька с черными бусинками глазами и длинными-предлинными ушами, которого подарил Артем. Да, они с Валерой подружились. Валерка его печеньем угощал. Поделился своим домиком. Здорово. Теперь у Валерки есть друг, раз Гришу ты отдала Отису. А как ты его назвала? Ромой. Хорошее имя. Беру зайца в руки. Ему очень подходит.